Василий Шукшин. Печки-лавочки. Накануне, ближе к вечеру, собралась родня. Провожали Ивана Расторгуева в путь дорогу. Ехал Иван на курорт, к морю, первый раз в жизни. Ну, выпили немного, разговорились, заспорили. Дело в том, что Иван, имея одну путевку, вез с собой еще жену Нюру и двух малых детей. Вот о том и заспорили. Надо ли вести детей-то? Иван считал, что надо, даже обозлился. Вот что я вам скажу, уважаемая родня. Пеньком дремучим — это я сумею прожить. Я хочу, чтобы дети мои с малых лет развитие получили. Вот так. Не отдых мне этот нужен. Я вон пошел с удочкой, посидел на бережку в тенечке, и все, и печки-лавочки, отдохнул. Да еще бутылочку в кустах раздавлю. Так? А вот им, в сторону маленьких детей, им больше надо. Они, к примеру, пошли в школу, стали проходить в море. А они его живьем видели, море-то? Скажут, папка возил нас, когда мы были маленькие. Я вон отца почти не помню, а вот помню, как он меня маленького в Березовку возил. Вот ведь все запомнилось. Ведь тоже, небось, и ласкал, и конфетку когда привозил. А вот ничего же не запомнил, а запомнил, как возил с собой на коне в Березовку. А я тебе скажу, почему загорел Васька Чулков, двоюродный брат Ивана. Это потому, что на коне. Что на коне? На коне возил, а не на мотоцикле. Поэтому ты и запомнил. Я вон своих вожу. Да это не поэтому зашумели на Ваську. Это ерунда, какая разница, что на коне, что на мотоцикле. Сравнил козлятину с телятиной. Дайте мне досказать-то, застучал вилкой по графину Иван. Я для того и позвал вас выяснить. Да не пропадут, воскликнул дед Кузьма, храбрый старый матрос. Что, в Америку едут, что ли? В Россию же. Да ошибку уж маленькие, прямо сердце заходится, повернулась к нему теща Ивана Акулина Ивановна. Чего ж так зазудело-то? Он же говорит чего, блажь какая-то. Да с грудными и то ездят. Да с грудными-то легче, его накормил, он и спит себе. А ведь тут отвернись, куда, они уже под колесами. Ну уж под колесами, чего уж. Езжай, Ванька, не слушай никого. Нюр, обратились к жене Ивана, ты-то как, чего молчишь? Да я прям не знаю. Он мне все мозги запудрил с этим морем. Я уже не знаю, как теперь. Вроде как-то и охота, а у самой душа в пятки уходит. Боюсь. Чё боишься-то? Оно как захворает дорогой. Чири тебе на язык.